Но я прощу вас, если вы эти жертвы преподнесете Курами. Я что должен сделать? Капитан вновь вспотел. Просто скажите, Курама, прими эти жертвы, и все. И все? Переспросил капитан, сильно побледнев после слов князя. И все. Спокойно подтвердил Курама. Капитан вытер пот со лба платком и окрепшим голосом произнес. «Курама, прими эту жертву!» На Кураму хлынул поток энергии. Он стал раздуваться и увеличиваться в размерах. Огромное чувство наслаждения накрыло его с головой. Он плавал в потоках энергии убитых, поглощая их десятками за раз. Его телесная оболочка пошла рябью, и он превратился в огромного черного демона. Распахнутые крылья бились в перегородки, сминая их и круша. Толпа, стоявшая до этого и с интересом разглядывающая князя, в ужасе отпрянула, а демон все рос и рос. Так продолжалось несколько долгих минут. Курама поглотил последнюю душу. Он стоял, раскачиваясь, и опьяневшими глазами в упор посмотрел на собравшихся в тесную кучку членов экипажа. Его налитые кровью огромные глаза бесстрастно обозревали смертных. Он был страшен в своем обличии, и от него исходила волна ужаса, парализующая всех, кто находился рядом. Кто-то не выдержал и выстрелил в него из угольника. Боль, словно потоп, смела с души Курамы благодушие. На него посмели напасть? Он вдруг взревел, упал на четвереньки и промычал громогласно. «Му!» Затем бросился на толпу. Он разрывал людишек, как бумагу, рвал их зубами, топтал толстыми лапами, превращая тела в раздавленные кровавые лепешки. Он словно ураган прошелся по рубке управления корветом, не оставив никого в живых. Остальные забились по углам и щелям корабля. Бешенство прошло так же внезапно, как и пришло. Он снова принял человеческий облик, с сожалением посмотрел на трупы, применил заклинание «Волна хаоса» и ушел с корабля. «Жаль, что не удалось заключить с пришельцами союз», — подумал он. Но не всегда выходит все сразу, как хочется. Эту истину он понял давно. Для них, почти бессмертных, время лишь путь к усилению своего влияния и достижению цели. Оно — союзник. Поэтому временные неудачи его не пугали. Столица отстроится. Демоны еще нарожают демонов. Алиш увидел, как над столицей вырос большой термоядерный гриб. Он высоко поднялся в воздух, закручивая в свои могучие спирали тысячи тонн земли и пыли. «Неужели кто-то применил ядерный заряд?» – пораженно подумал он. А когда небо озарилось яркой вспышкой, он перестал в этом сомневаться. Он приказал своим воинам упасть на землю и лежать, пока не пройдет ударная волна. Вскоре пришла и она, неся с собой куски стен, камни, бревна и тучи пыли. «Ну все, теперь базе контрабандистов в Инферно конец», — подумал он.